Глава сороковая. Вэлин. «Ты должен встать на нашу сторону», — говорю я, курсируя по комнате. «Красные представляют угрозу для всех». «Сын, я и так на вашей стороне, но идти красным — безумие». Шона до последнего упирается, но уже даже Светлана косо смотрит на мужа. «Милый», — тихо говорит она, — «ты же помнишь, что перед тобой стоит твой сын?» «И с каких пор ты такая ласковая с ним?» — нервно отвечает отец. «Не ты ли так радовалась, когда он сбежал в город?» «Была не права. Я же человек и имею право на ошибку». Она чуть притопывает ногой, но голоса не поднимает. «Только подумай, один твой сын собирает свою стаю, второй вот-вот встанет на ноги». «Уже встал», — перебиваю я. «Коннелл еще слаб, но уже близок к полному выздоровлению. К тому же...» Усмехаюсь, не могу сдержаться, чтобы не позлить отца. «Мой братишка встретил свою истинную». Светлана с огромными глазами смотрит на меня, а у Шоны заметно отвисает челюсть. «Но...» — говорит мачеха, а дальше замолкает. «Да, я тоже думал, что это невозможно. Ведь Коннелла вовсе не должно было быть на свете. Возможно, это как-то связано с вымиранием вида. Может, природа решила, что лучше так, чем мы совсем исчезнем. Я не знаю», — пожимая плечами. «А кто она?» — осторожно спрашивает Света. «Та, которую отец упорно старался сосватать мне в жены». «Юля?» — ошарашенно спрашивает Шона. «Прикинь, да». Не выдерживаю, начинаю хохотать. «Ты так хотел породниться с ее семьей, и вот твое желание сбылось. Скоро отметим их свадьбу». На этой возвышенной ноте продолжаем еще недолго говорить о моих планах. Шона колеблется, но в конце концов набирается храбрости. «Я поддержу тебя, что нужно сделать». «Ну, наконец-то, а то я уже начал переживать, что могу заключить многомиллионную сделку, а упрямца отца убедить в своей правоте нет». «Я рад, что ты принял правильное решение. Мы явимся к красным и попытаемся договориться о мире», — говорю я. «А если их Альфа решит иначе?» — спрашивает Шона. «Ты хоть понимаешь, что вы не выйдете оттуда живыми?» Молчу, глядя в окно. Я знаю ответ, но не готов его произнести вслух. «Тогда», — наконец говорю, — «нам придется сражаться. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Мы должны попытаться все решить миром». Шона задумчиво кивает. «Хорошо, но знай, что я пойду с тобой. Мы не должны допустить, чтобы красные получили то, что им не принадлежит». «Спасибо, отец», — улыбаюсь. «Я знал, что могу рассчитывать на тебя. Хотя чисто технически ты сейчас не прав. Аника — часть красных, так что они по закону могут заявить на нее права». «А как же малыш?» — обеспокоенно спрашивает Светлана. «Если они... то что будет с вашим сыном?» «Вот поэтому я хочу положить конец многолетней вражде между кланами. Главное, чтобы они поверили в нашу искренность. Нам нет смысла воевать. Есть куда лучшие варианты решения наших проблем». «Ты сейчас говоришь, как коммерсант, а не оборотень. Вожак красных совсем не такой. Что если он отвергнет предложение мира?» — спрашивает Шона, и в его глазах мелькает тень беспокойства. Я вздыхаю, но других вариантов у меня попросту нет. «Тогда нам придется доказать им это силой, но я верю, что до этого не дойдет». Аника. Волчица внутри меня становится все настойчивее. Она требует свободы. Хочет бежать, охотиться, чувствовать ветер в шерсти. Все это волнует и пугает одновременно. Никогда в своей жизни не чувствовала ничего подобного. Силы, которые я получила вместе с Гаро, просто ничтожны по сравнению с тем, что я ощущаю сейчас. Я сижу в комнате, пытаясь сосредоточиться на дыхании, но дикая сущность рвется наружу. Шею затягивает и хочется выть. А тут еще и малыш начинает толкаться. Каким-то шестым чувством я понимаю, что его тоже тянет на волю. Он жаждет, чтобы его мать отпустила себя. Что-то не так. Вэлин входит в комнату. Его глаза обеспокоенно изучают мое лицо. «Она хочет свободы», — шепчу я, не отрывая взгляда от окна. Я чувствую, как она рвется наружу. Муж садится рядом, берет меня за руки. «Мы что-нибудь придумаем». «Как ты съездил?» Резко перевожу тему, потому что сейчас мне это жизненно необходимо. «Ну, скажем так, отец немного в шоке, но я сумел его убедить, что это на пользу клану. Света помогла, на удивление». «Думаю, она благодарна тебе за сына», — пожимая плечами. «Это тебе она должна руки целовать за то, что ты столько делаешь. Если бы не ты, то Коннелл продолжал бы прозябать там, куда засунул его Шона. А я...» — муж усмехается. «Не готовился бы к возможной войне между кланами», — заканчиваю я за ВС шепотом. «Брось, это ерунда. Ты не представляешь, что на самом деле значишь для меня». «Я сейчас не представляю даже, кто я». Качаю головой и шумно втягиваю носом свежий воздух. «Может, — осторожно предлагает Вейлин, — стоит выпустить ее на прогулку?» «Нет», — качаю головой. «Ей нужно больше. Охота, свобода». Вейлин молчит, обдумывая мои слова. Я вижу, как он взвешивает все «за» и «против». Охота в такое неспокойное время — самоубийство. Кто знает, сколько еще шпионов послал вожак красных, чтобы поймать меня. Я и сама понимаю, что это безумие, но внутри свербит. Зубы, я бы сказала, чешутся. Я хочу свежего мяса. «Хорошо», — наконец говорит муж. «Мы устроим тебе охоту, но только со всей стаей». «Что?» — подпрыгиваю от радости и обнимаю Вэя, но быстро понимаю всю тяжесть этого решения и бурчу. «Я не хочу доставлять столько неудобств». «Видишь ли, я был на твоем месте», — начинает муж и усаживает меня к себе на колени, поглаживает по спине и целует нежно в шею. «Я знаю, что бороться с этим чувством смерти подобно. Тебя разрывает изнутри, жажда свободы душит, а стресс сейчас для тебя куда опаснее, чем возможное нападение красных». «Ты уверен?» — заглядываю мужу в глаза. «Мы поймали его шпионов. Если еще и остались другие, то они прячутся. Их не так много, а после настоящей охоты волки становятся лишь сильнее. Я в любом случае хотел пойти на охоту перед поездкой в логово красных. Так почему бы не совместить приятное с полезным?» Вижу, как в глазах мужа загорается голубой огонек и улыбаюсь в ответ. «Сейчас это то, что мне нужно. Я это знаю, Вейлин это знает, и я верю, что мы все преодолеем». К вечеру мы собираемся. Вейлин, я, Константин, Коннелл и Кира с Димой как охрана. Софья Игоревна сопровождает нас, создавая магическую защиту. «Готово». Муж помогает мне сесть во внедорожник. «Не уверена», — признаюсь я, чувствую, как волчица внутри меня ликует. «В этот раз нам нужны машины на больших колесах. Уверена, Вэй постарается найти такое место, где никто нас не сможет учуять. Мы едем несколько часов. Я успеваю немного поспать и собраться с мыслями. Останавливаемся в глухом лесу. Луны почти не видно. Ее заслоняют рваные тучи, а воздух пахнет надвигающимся дождем. Идеальная погода, чтобы скрыть свои следы. Убеждаюсь, что мы ничего не забыли. Сменная одежда, палатки на случай, если мы решим задержаться, и амулеты, которые помогут нам оставаться невидимыми для посторонних глаз. Софья подготовила их для всей нашей небольшой стаи, так что можно не волноваться. Сама же шаманка надевает рюкзак с одеждой, а потом применяет какое-то заклятие. Я даже не успеваю увидеть движение ее рук, но уже через несколько секунд передо мной стоит волчица. Ее шерсть поблескивает в редком свете луны. «Ничего себе!» – удивляюсь. «А я думала, вы умеете только людей копировать». «Нет, дитя», – отвечает Софья. «Я могу куда больше, но мне не стоит применять свои силы слишком активно. Их тоже можно отследить, к сожалению». На мгновение она разрывает бок волчицы, и я вижу, что это лишь иллюзия. Внутри фантомного зверя стоит Софья Игоревна, вполне себе одетая, с рюкзаком на плечах и улыбкой на лице. Как-то раздосадованно вздыхаю. Я уже понадеялась, что она одна из нас, а вернее, такая же, как и я. Мое превращение происходит быстро. Я оказываюсь в теле огромной волчицы, и первое, что чувствую, — стыд. Я снова без одежды, смущенно прикрываюсь лапами и хвостом, с ужасом осознавая, что он вообще у меня есть. Смотрю на мужа, ожидая насмешек, но он лишь улыбается. «Ты прекрасна». За долю секунды он превращается и бодается своим огромным лбом, а затем смачно облизывает мое лицо. Хотя, наверное, лучше сказать морду, от подбородка до носа. «Ну что, любимая, ты готова к своей первой охоте?» Оглядываюсь и понимаю, что уже вся стая обернулась. У всех глаза горят синим, и они ждут приказа. «Ау!» Не выдерживаю и вою, а потом срываюсь с места. «О, да, я готова! Кажется, именно этого я и ждала всю свою жизнь.